Прежде всего он обязан спасти Мими. Только после того, как он обеспечит ее безопасность, он получит право думать о себе. Напившись из ручья, он поднялся. Она тоже встала. «Теперь в коттедж?» Он кивнул. «Да, но не убивать Марана». «Да?» «Да, я попытаюсь похитить судно и доставить тебя в Гранд-Айлс». «Но вы же говорили, что люди Джима поймают нас прежде, чем мы проплывем 2 мили». «Ночью, возможно, и не поймают». Кейт двинулся к берегу. Теперь уже совсем стемнело. Вода слегка фосфорисцировала в тех местах, где на ней была рябь. Электростанция у коттеджа монотонно гудела. На пирсе горел фонарь. Свет его был виден сквозь деревья. «Нужно спешить, пока не поднялась луна». Мими схватила руку Кейда. Взволнованным голосом она прошептала. «Вы все это делаете ради меня?» «Скажем, ради нас обоих». «Вы боитесь, что со мной случится что-то плохое?» «Маран не заставил бы своих людей рыскать весь день по заливу, если бы просто хотел подержать тебя за руку». «Да», — согласилась она, — «мне не следовало приезжать в Штаты. И зачем я только пробралась тайком на этот теплоход?» Кейт сжал ее пальцы. «Если бы ты этого не сделала, я до сих пор торчал бы на том острове. Возможно, меня бы ужалила змея или съел аллигатор». Мими покачала головой. «Нет, вы жили бы себе в Бэй-Пэрише, и у вас все было бы прекрасно. Власти установили бы, что не вы убили сеньора Лейвела. Ведь все беды случились потому, что я просила вас помочь мне отыскать Джима и отвезти меня в Новый Орлеан». Кейт критически посмотрел на шест, который лежал поперек лодки. «Вода выше запруды». «Вода выше запруды?» «Настоящий водоворот». «Не понимаю». Кейт не стал вдаваться в объяснение. Его волновал злополучный шест. Он явно не годился для бухты, в которой стоял коттедж. Она была глубокой почти до самого берега. Еще одна причина, почему крупные фирмы заинтересовались этой землей. «Давай поставим точку», — сказал он сурово Мими. «Ты связалась с подонком, я женился не на женщине, а на кассовом аппарате. Ему чужды человеческие чувства. Самое лучшее, что мы сможем сделать, это все забыть и попробовать выбраться из этой истории целыми и невредимыми». «Но это же ваша земля». «Зато я сохраню жизнь. Конечно, если им не удастся повесить на меня убийство Лейвела». Кейт вернулся назад, оторвал от хижины толстую доску и соорудил с помощью обломка топора грубое весло. Вокруг ручья замелькали светящиеся глаза. Лесная чаща заполнилась ночными звуками, к которым присоединились пронзительные голоса с болота. Пока он работал, он услышал в кустах писк. Кто-то раздобыл себе пищу. По траве почти у его ног с отвратительным шипением проползла змея. Когда он вернулся к лодке, глаза Мими стали еще печальнее. «Нет!» — воскликнула она. «Что нет?» «Вы самолюбивы. Вы это делаете, как и все остальное, ради меня». Он не выдержал. «Проклятие! Садись в лодку!» У нее задрожала нижняя губа. На секунду ему показалось, что она вот-вот расплачется. Но она сказала: «Приказывать ваше право, вы мужчина». Он греб вдоль берега, постепенно приближаясь к следующему мысу. Маленький залив находился как раз за ним. Пирс выглядел точно таким, как накануне, но катер исчез. 3 суденышка и Сиберт покачивались у причала. Перед тем, как отправиться на поиски Мими, баки должны были быть заполнены горючим. Если им удастся незаметно пробраться на судно, тогда задуманное им будет не только возможно, но даже сравнительно легко осуществить. Сиберт не догнать ни одному из этих суденышек. Он перевел взгляд на коттедж. Чем бы ни закончилось сражение, оно окончилось. Вертолет исчез. Полдесятка окон на первом этаже, а также столовая и холл, были ярко освещены. Ни на пирсе, ни на берегу никого не было. Как и накануне вечером, единственными звуками были плеск воды, набегавший на берег, звон цикад, кваканье лягушек и монотонный стук движка. «Что вы собираетесь делать?» — прошептала она. Он ответил: «Похитить собственный вельбот, если удастся». Он повернул скиф в сторону от берега и почти сразу же оказался на глубине. Выпустив шест из кровоточащих ладоней, он взялся за самодельное весло. Свежий ветер дул с берега. Двигаться на скифе при помощи весла было не менее трудно, чем отталкиваться шестом. Как бы он ни греб, скиф сбивался с курса. Кейт совершенно выдохся и покрылся потом. Переправа заняла больше часа. Наконец он смог передохнуть и восстановить дыхание, ухватившись рукой за покрытое креозотом бревно. Хотя пристань была сооружена недавно, ее уже успели облепить морские ракушки. Креозот обжег его кровоточащие ладони. Скиф бился о сваи, управлять им в легкой зыби возле пирса стало еще труднее, чем в открытом море. Наконец он увидел один из спущенных в воду канатов, которые удерживали на якоре Сиберт. На правом борту вельбота появился огромный шрам. Очевидно, судно провели рядом со сваями причала, не приняв меры предосторожности. Он подогнал скиф под кранец и удержал его, пока Мими поднималась на борт. Затем он тоже поднялся, оставив скиф в воде. Подхваченный волной, тот медленно поплыл к заливу. Время от времени дующий с берега ветер доносил взрывы хохота из забранных сеткой от насекомых окон столовой. Один раз Кейду показалось, что он слышит смех Джанис. Несколько секунд он постоял в темноте, отдуваясь, утирая пот с лица и груди. Потом на ощупь проверил рычаги управления. Вроде все было в порядке. «Я могу что-нибудь делать?» — шепотом спросила Мими. «Нет, я попробую провести вельбот между сваями. Потом прилив и ветер снесут нас в открытый залив. А там я уже включу моторы. Потому что как только они заработают, тут начнется такая заваруха». Выйдя на палубу, он двинулся вперед. Он пытался проникнуть взглядом в непроницаемую тьму. Хотя бы чуточку было светлее. Было время отлива, судно стояло на 3 фута ниже пирса. Он потянулся к дощатому настилу, стараясь нащупать бухту каната. И в тот же момент кто-то цепко схватил его за руку и вытянул на пирс, как котенка. Иступленно качая непомерно маленькой головой, Сквид возбужденно заговорил своим пронзительным голосом. «Это ты? Я за тобой следил целый час. Они сказали, что ты умер, но это неправда. Ты вернулся, верно, Кейт?» Вернулся к Сквиду. Кейт сник, обессиленный и побежденный. Он подумал, что это конец. Впереди глухая стена, тупик. Мими взобралась на пирс и стала колотить Сквида своими маленькими кулачками. «Оставь его в покое!» Сквид удерживал ее свободной рукой. «А это ты вчера сбежала?» Сквид готов был лопнуть от самодовольства. «Только это понравится! Может, теперь, когда Джо нет, он сделает меня шерифом?» Мими укусила его за руку, и тот в диком экстазе завопил. «Ну-ка еще раз, а? Еще раз!» Он умолял. «Это было так приятно!» Верзила поволок их по пирсу. Упираться или вырываться было бесполезно, хотя Мими продолжала кричать и сопротивляться. У Кейда же было чувство, что он имеет дело не с живым существом, а с машиной, и он покорно шагал на негнущихся ногах. Он сделал все, что было в его силах. Не его вина, что ничего хорошего из этого не вышло. Когда они были на пляже, Затянутая сеткой входная дверь коттеджа открылась, и мужской голос закричал. «Черт побери, что здесь происходит?» «Я поймал сбежавшую девчонку», — завопил Сквид в ответ. Она и Кейт тайком вернулись назад, приплыли на веслах в скифе, пытались увести свое судно. Ветер уносил в сторону его слова. «Кто?» — закричал вновь мужчина. «Кто, вы говорите, вернулся?» «Кейт!» — заорал Сквид. «Ну, знаете, парень, про которого Моран сказал, что он погиб. Кейт Кейн, тот самый, что убил Джо Лейвела».